Глава 38. На Васильевском острове. Геннадию Ивановичу так хотелось повидать Балосогла, что он не утерпел и на рысаке светлейшего подкатил сначала на морскую, с тем, чтобы остаться, если придется. Там его как ошпарили кипятком. Поднявшись по гнилой лестнице, он встретил совершенно незнакомых людей в квартире Александра. Капитан разыскал дворника, и тот объяснил, что Балосогла взят полицией и посажен в крепость. Несколько присмотревшись к офицеру, бородач разговорился. Он, оказалось, слыхал, будто бы Александра Пантелеймоновича погнали в ссылку, а жена его съехала на другую квартиру и, как слышно, собиралась к мужу. Что тут правда, что прибавлено, трудно судить. Похоже на правду. Невельской сел в сани и помчался на Васильевский остров. В тот вечер Корсаков поведал много интересного. Сам он по прибытии в Петербург явился к министру двора Петру Михайловичу Волконскому, передал ему письмо от Марии Николаевны. Он рассказывал, как тронут был Волконский, плакал, слушая родных. Миша получил аудиенцию у государя и с восторгом про нее рассказывал. Его Величество задавал вопросы, и Миша помнил все их чуть ли не наизусть. Несколько раз поминалось имя Невельского. Миша вообще даром времени не терял. Он всюду побывал, был и у Меньшикова, и у Перовского, о чем капитан уже слышал от самих министров, на которых Корсаков произвел прекрасное впечатление. И у великого князя Константина, который читал при нем рапорт и будто бы также с большой благосклонностью отозвался о Невельском. «Дядюшка, сенатор Мордвинов», возил Мишу по знакомым и показывал как чудо, и все изумлялись, что он плавал по Охотскому морю и был на Сахалине. Доволен им был и другой дядя, Дубельт, которого Миша называл дядей Леней. Корсаков сиял, довольный своим успехом. К нему собирались бывшие товарищи, офицеры Семеновского полка, в котором служил он до Восточной Сибири. Чествовали его в ресторане «Палкино» за необыкновенное морское путешествие, подобно которому еще никто из семеновцев никогда не совершал. Называли великим мореплавателем, целовали и качали. «А ведь действительно, как вспомнишь, где я был?» — с чувством сказал Миша, вскакивая с дивана. Михаил Семенович засыпал Невельского вопросами. Тот не успевал отвечать. «А что, Екатерина Николаевна? Готов ли портрет государя для новой залы? Как Зарины, как Росс и Бланш? Которая больше понравилась вам?» Невельской попристальнее взглянул на него и тоже вскочил с дивана. Он почувствовал, что Миша для него теперь самый близкий и желанный человек, что встречи с ним он втайне ждал все время, что здесь, в столице, Миша свой, иркутский, почти родной. Недаром еще по дороге помнил о нем все время. Он приятнее и ближе, чем все петербургские родственники. Приятно смотреть на сияющее, юное, румяное лицо Миши. Оно дышало здоровьем и молодостью, напоминало встречу в Ваяне Николая Николаевича, Иркутск. Да, Миша самый дорогой и совершенно бескорыстный друг. Казалось, какой-то теплый свет счастья светил капитану, когда Миша был рядом. И о чем бы они ни говорили, во всем подразумевалась она. «Так тебе нравится Бланш?» «Я люблю ее», — сказал Невельской. «Я никогда не любил. Вот говорю тебе открыто. Но все это проклятое дело помешало мне объясниться. Ах, если бы ты знал, как досадно. Я временами рыдать готов. Миша, Миша, если бы ты знал, что у меня на душе, какая буря, какой восторг и как горько в то же время». Корсаков сам был без ума от Невельского, рассказывал про него и про его необыкновенные подвиги, где только возможно, всем родственникам и должностным лицам. И дяде Лене Дубельту, и дяде Мордвинову, и всем теткам. Но на мгновение, как ни восхищался он Невельским, а подумал, может ли Геннадий Иванович иметь успех у такой блестящей красавицы, какова Екатерина Ивановна? Не напрасны ли его порывы и надежды? Впрочем, решил он, что за глупости, ведь он герой, а женщины любят героев. Ей-богу, я бы сам полюбил его, будь я женщиной. «Как это прекрасно, если бы ты знал», — Я высоко вознесен своим чувством. Смотрю на все как-то по-другому. И поверь, — добавил капитан, как бы догадавшись о мыслях собеседника, — если даже она не любит, я ее люблю и боготворю, и буду любить вечно. Кто полюбит в 35 лет, тот уже не разлюбит. Когда был в Иркутске, стеснялся часто бывать там, и теперь каюсь. Всю дорогу готов был волосы рвать на себе. Я не смел дать волю чувствам, как я винюсь на этот раз. Вечная мысль о деле, когда я должен был дни напролет любоваться ею. Корсакову тоже не хотелось оставаться в долгу. Его роман с Элис был известен Невельскому. Ему льстило, что об этом говорили в обществе. Он спросил о ней. «Мадемуазель Христиане выехала из Иркутска на Рождество. Она просила кланяться тебе, если встречу. Тогда я еще не знал, что еду в Петербург». «Я ей желаю добра», — вспыхнув, сказал Миша. Разговорились об Иркутске. О таких мелочах тамошней жизни, как будто сами находились там, а не в Петербурге. Говорили много и беспорядочно. Невельскому все было приятным здесь, в этом доме на Васильевском острове. Казалось, какую-то частицу любви своей к Кате он переносил на Мишу, словно тот был ее любимым братом. Говорили о романтическом, необыкновенном мире, об Иркутске, который там, далеко за горами и просторами. Миша был частицей этого мира, единственный во всем Петербурге, дороже адмиралов, министров и даже самого царя и флота. Невельскому в самом деле казалось, что он даже похож на Екатерину Ивановну. Такой же белокурый, радостный, свежий, с такими же голубыми глазами. Он смотрел на него в самом деле, как на брата любимой невесты. «А ты любишь Николая Николаевича?» — воскликнул Миша. «Я люблю его, как отца и мать. И какие прекрасные люди с ним служат. Знаешь, он подобрал, как говорят англичане, настоящую group in people. Мне тоже нравятся его сотрудники. Я люблю Николая Николаевича». «Да? И ведь помнишь, у нас в Иркутске не говорят ехать к губернатору, а ехать во дворец. Свита, действительно». Говорили о Нессельроде, Перовском, о статье, посланной Муравьевым для географических известий. Я не мог спросить об этом Льва Алексеевича, а он сам не сказал мне ни слова. Заговорить было неудобно. Но раз он тебе ничего не говорил о ней, то я спрошу непременно. «Он благороден», — воскликнул Миша. «Поверь, даст ход статье. Он прочел ее при мне и с большим сочувствием отозвался. Ты думаешь, понравилось ему?» «Он вполне согласен. Ведь Николай Николаевич пишет, что ни одна из экспедиций подобного рода не имела для России такого значения. Он имеет в виду, что ни Крузенштерн, ни Литке...» Невельской приумолк при этих словах, сообразивший, что хорошо сделал, не заговорив с Перовским про статью. А то можно подумать, что он искал бы похвалы себе. Что Крузенштерн и Литке могли давно все выяснить, но не выяснили, это была мысль, запавшая ему в голову давно, еще в корпусе. И он ее выложил Муравьеву в Аяне. И перед этим говорил не раз, и всюду не стеснялся высказывать ее прежде. Даже до смешного дошло. Однажды в корпусе поспорил с самим Крузенштерном. «Ты знаешь, как я уважаю и люблю Федора Петровича. Но, конечно, именно по причине исследований, которые доставили ему всемирную известность, он упустил наиважнейшее. Не исследовал Амура и Сахалина, что для России по важности не может сравниться с измерением температур воды и глубин в океане. Как и Крузенштерн, он исследовал острова в Тихом океане, на которых теперь прекрасно расположились европейцы. А слона-то не заметили. Я не раз говорил Федору Петровичу». «Да, в Охотском море», — вспоминал Миша, — «я никогда не забуду. Ты представляешь, что меня больше всего поразило в американцах? Представь, подходит шлюпка, поднимается шкипер китобоя. Я полагал, что это вроде наших петербургских немцев. Ничего подобного, простой мужик в шерстяной рубахе. Очень прост и держится просто. Это для них кусок хлеба. Они идут бог весть на какой риск, но знают свое дело. Ты был когда-нибудь у них на борту?» «Нет. У них суда содержатся очень порядочно. И дисциплина. Да, представь, это поразило меня. Ты читал в газете записки об Америке? Они печатаются в петербургских ведомостях. Да, это чистая правда. Действительно, там все грубо и неотесано. У меня такое же впечатление. Но знаешь, я не могу себе простить одного. Лицо Миши выразило досаду и огорчение, что было непривычно видеть на его обычно спокойном и счастливом лице. «Знаешь, шкипер прислал мне ящик сигар, и я взял. Чувствую, что отвратительно. Не догадался тут же выбросить за борт». Невельской улыбнулся. «Сигары, конечно, пустяк. Стоит ли так огорчаться? Но эти сигары, кажется, были могущественным средством. Конечно, американцы умели. Сигары и апельсины». Миша стал говорить, что в семье у них неприятности. Помянул дядю Леню Дубельта. Капитан уже слышал от кого-то в Иркутске, что Миша, когда ехал туда, получил в подарок от дяди Лени сюртук и очень этим гордился. «Ты знаешь, дядя рассказывал, у него ведь обо всем сведения, что наш миссионер Иннокентий, якобы услыхавший о социалистах, заявил, что он тоже социалист». Пришел Сергей Корсаков, брат Миши, в квартире которого на втором этаже и происходил весь этот разговор. Сергей — молодой человек с высоким белым лбом и пышными темными бакенбардами. Он высок ростом, модно одет. Это известный инженер. Разговор переменился. Миша, видно, что-то хотел сказать про открытый заговор и, кажется, про какие-то связанные с этим неприятности. Может быть, для дяди, как предполагал капитан. Но умолк. Вскоре перешли в гостиную. Невельской познакомился с женой Сергея. После ужина Сергей ушел к себе. Капитан и Миша перешли в комнату Миши. «Геннадий Иванович, я должен сказать тебе тайну, но поклянись». «Клянусь», — встрепенулся Невельской. Через Дубельта и Мордвиновых многое могло быть известно Корсакову. «У Петрашевского допытывались, был ли он знаком с вами». «Со мной?» «Да. Ты понимаешь? Ростовцев из военно-судной комиссии и дядя Мордвинов — приятели. Это истина». «Я не знал Петрашевского, честное слово. Слышал его имя, но не знал». «Но все благополучно», — поспешил успокоить его Миша. «Дядя сказал мне, и дядя ждет нас с тобой. Непременно просил привести. Ты знаешь, брат Коля, о котором говорил Сергей?» «Ты не понял, брат Коля тоже замешан был. И знаешь за что? Он читал сочинение, которое называется «Солдатская беседа». Вообще переарестовали массу народа. Задеты оказались многие. Все стали хлопотать, обращаться к дяде и к Ростовцеву. И ты знаешь, что сказал Ростовцев? Что все члены следственной комиссии, будто бы в большей или меньшей степени, сами стали фурьеристами». «Значит, не зря мне показалось, что Петровский поначалу присматривался ко мне как-то странно», — подумал Невельской. «За всех хлопотали. Только за Александра некому было. Он не стал скрывать от Миши знакомство с Балосогла, полагая, что поступил бы неблагородно». «Может быть, его в Иркутск? Я постараюсь узнать». «Ты думаешь, в Иркутск? Очень возможно». «Дай бог, это было бы прекрасно. Если бы ты знал, какой замечательный человек Александр Пантелеймонович». «А что они хотели? Я знаю Николая, он честнейший и благороднейший человек. Ведь они только рассуждали о фурье, говорили о цензуре. Правда, такие вещи говорить открыто не следует». «Да». «Хорошо, что мы с тобой понимаем это». «Да, это их ошибка». «Они хотели невозможного. Должна быть постепенность в развитии, не правда ли?» Невельской молчал. «Говорят, что у них было много хорошего в намерениях. Это благородные люди, но заблуждались ужасно, и если бы им удалось, то, говорят, было бы что-то вроде 93-го года». Невельскому не хотелось рассуждать об этом. Известие о том, что имя его упоминалось, произвело на него сильное впечатление. Он ответил уклончиво. «Трудно сказать, Миша, что было бы». «Да так вот, мой двоюродный брат Николай пострадал из-за того, что у него нашли в списках эту солдатскую беседу. Сочинение очень остро написано. Ты знаешь, у меня есть экземпляр. Дядя Мордвинов очень обеспокоился, узнав, за что пострадал Николай. и попросил Ростовцева показать эту солдатскую беседу. И знаешь, дядя списал копию своей рукой. А потом я выпросил себе. Дядя дал под величайшим секретом. Я могу дать тебе почитать. Дяде самому очень нравится. Знаешь, я читал с восторгом. Черт возьми, как верно, когда я прочел. Поразился. Миша пошел в соседнюю комнату, рылся там долго и вскоре вернулся с тетрадкой в руках. Вот, возьми. Так ведь это дядин. А если он у тебя потребует? Нет, это я уже сам переписал своей рукой. Это мой. Можешь читать, только не попадайся. И, боже упаси, тебя кому-нибудь показать. Невельской подумал, что, видно, дело зашло далеко, если добрались до солдат. Он вспомнил свой экипаж, с какой горечью и недоверием провожали его матросы. Тяжело было им оставаться. Там сухо, только поднеси спичку. Так же, как и везде. Видно, отважные были люди, если не побоялись обратиться к солдатам. Тут он вспомнил Волконского и Бестужева, которые начинали примерно так же. Речь зашла об авторе бесед. Он был офицером. Там еще замешано много офицеров. «В том числе и мой Павел Алексеевич», — подумал Невельской про Кузьмина. Миша оставлял Невельского ночевать, но тот сказал, что его ждут дома, у брата, и что завтра он верно переедет в гостиницу. «А у тебя есть портной хороший?» — выходя на улицу, спрашивал капитан. «Ты знаешь, какой воротник я купил в Аяне для зимней шинели?» Миша вышел проводить Геннадия Ивановича до извозчика. Ночь была темная. По всей улице горели фонари, освещая мостовую, стриженные деревья вдоль тротуара и заборы. На Васильевском острове почти у каждого дома сад. Подъезды домов затейливые, с укрытиями и крылечками. Вдали видны торговые ряды и бульвары с подстриженных деревьев. Налево два больших каменных дома как бы соединены высокими воротами. Дальше деревянные дома со ставнями. Невельской подумал, что все это — заборы, сады, чистота и мороз — похоже на Иркутск. Как раз на ту часть его, где живет Екатерина Ивановна. Странно, подумал он. Никогда Васильевский остров не казался таким милым и привлекательным. На углу, напротив торговых рядов, крытых черепицей, которая видна при свете фонарей, стояли извозчичьи санки. Капитан взял лихача и простился с Мишей. Договорено было на завтра, кто и что делает. О предстоящем комитете в этот вечер толком даже и не поговорили, как о деле, к которому еще придется вернуться много раз. «Тетрадку не забудь, спрячь хорошенько», — спохватившись, крикнул Миша уже из темноты. Вечер капитан провел дома с теткой, кузеном и его женой. Братец Никанор в чине капитана второго ранга тоже рассказал такие новости, что волосы могли стать дыбом. Допоздна при свете свечей в кабинете Никанора капитан читал солдатскую беседу. «Все верно», — думал он, — «правда горькая». Он вспомнил, как Миша выказывал сочувствие. «Но что ты будешь делать со своим дорогим дядей Дубельтом и с его сюртуком, если народ когда-нибудь разъярится и начнет бить и вытряхивать всех жандармов? И нас с тобой заодно тоже может случиться».